Глава третья. Из бала я попал в ухаб. Правительство должно всегда идти навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног. Речь государя, у нас читанная, кажется, должна быть закуской пред приготовляемым пиром. Из письма Вяземского к Александру Тургеневу. Июнь 1818 года. Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Я здесь недолго прожил, а успел уже видеть, как разнесло ветром начертание прекрасных предположений. И самые честные люди из видных не что иное, как временщики, по движению сердца благородного бросаются вперед, по привычке трусить при первом движении августейшего махалы отскакивают назад. Из письма Вяземского к Александру Тургеневу. Июнь 1820 года. Опасливые предчувствия словно бы ищут подкрепление в дурных приметах. По завершении сборов к отъезду в Варшаву выяснилось, что придется задержаться. Прасковья Юрьевна Кологривова давала бал в честь Александра I и его семьи. Дочь, и тем более зять ее, только что поступившие на службу, все непременно должны были при всем присутствовать. Поэтому, отправив накануне детей, чтобы застраховать их от дурного наития понедельничного глаза, лишь на рассвете понедельника сумел он выехать из Москвы, без чересчур неприятных последствий, впрочем, если не считать таковыми дорожную простуду, да еще стихи, внушенные подобному хабу под полозом, крутым переворотом из бальных платьев в дорожные. Над кем судьбина не шутила? И кто проказ ее не раб? Слепая приговор скрепила, из бала я попал в ухаб. И сразу же просятся в строки сравнения, одно другого клещ. Потому что эта заснеженная дорога, как не ухабисто, все безопаснее и спокойнее, чем та, состоящая сплошь из невидимых глазу ямы ухабов, предстоящие ему теперь неведомо на сколько дней, месяцев, лет. Тебя до места, друг убогий, достоинства не довезет. Наедет случай, и с дороги как раз в ухаб тебя столкнет. Хоть выровнен паркет придворный, но встретишь ямы и на нем. Простаквник сядет, а проворный готов вскарабкаться ползком. Ну уж нет, такое не для него. Хотя, вероятно, при резкой смене рода деятельности и столь прямое предостережение уместно, иметь его в виду не лишне. А все же, откуда этакая мрачность? Вокруг и впереди ровным счетом ничего, что наводило бы на нее. Разве не сбылись его чаяния, и не едет он служить в единственный конституционный уголок империи, в Польшу, которую Александр I наметил участком для производства опытов правительственного либерализма? Разве не хочет он всею душой быть, как только возможно, полезен в этих опытах? Он и язык польский загоди еще в Москве начал учить ради этого. Так почему же тогда не видит он никаких обнадеживающих просветов в настроении своем? Впрочем, стоит только захотеть вглядеться пристально до самовнушения, и они появятся. С жильем в Варшаве тоже поначалу нескладно получалось. Трижды пытался он обустроиться на новом месте. Да все как-то неуютно, не по себе было. Лишь четвертая попытка удалась вполне. Вяземский поселился на Краковском предместье, неподалеку от Королевского замка. Из спальни видим через узкую улицу Вислу, а из гостиной — площадь, на которой торчит Сигизмунд III. Таким образом, окружены мы историей и поэзией. Время здесь самое интересное. «Ум хорошо, а два лучше», — говорит пословица. Пусть она будет девизом Конституции. Пускай Конституция на бумаге родится у нас от Конституции на деле. Я, как Митрофанушка, не к географу пойду узнавать о ближайшей дороге в город, но к ямщику. Он еще не разобрался, будучи во власти первых впечатлений, полагает, что польские порядки на деле, переведенные на бумагу, благодетельно распространятся на всю Россию. Правда, высказывается не без осмотрительности. И себя легковерным недорослем готов представить. И письму итог подводит сдержанно. Здесь есть какие-то вздохи свободы. Не более того. Служебное поприще его началось под добрыми знаками. Новосильцев к нему благоволил, да и великий князь Константин Павлович, брат государя и его ближайший поверенный в польских делах, принял нового чиновника в высшей степени любезно. Это первая встреча. Их путям предстояло перекрещиваться еще не раз. Второй сын Павла I, Константин, воспитывался вместе со старшим братом под наблюдением бабки Екатерины II. Его воспитание, так же, как и мое, было плохо поставлено, оценит позже Александр Павлович, отвечая в дружеском разговоре на вопрос о брате. Старшего готовили к роли наследника российского престола. Помышляла даже всевластная императрица из собственных рук передать ему скипетр и корону, обделив ими единственного сына, которого терпеть не могла, равно как и всякое напоминание о приведшей ее на трон «внезапной кончине» в кавычках мужа Петра III. К тому же устроенная ею ранняя женитьба любимого внука на принцессе Баденской Луизе, будущей императрицы Елизавете Алексеевне, породненность с царствующим домом Вюртембергским, плюс исторически возможные, хоть и далеко не бесспорные претензии на крупнейший германский порт Киль, давали Екатерине повод надеяться на то, что стремительно шедшее при ней разрастание Российской империи на восток потомки ее сумеют распространить и на запад, вплоть до французских границ, и на юг, сделав, наконец, Россию истинным Третьим Римом. В осуществлении этих далеко идущих замыслов было поле деятельности для второго внука. Увлекшись одним из проектов, вернее сказать, прожектов светлейшего князя Потемкина и вдохновившись его крымскими победами, она задумала изгнать турок из Европы и Малой Азии, а освобожденные от них земли сызново объединить в Константинопольскую империю и посадить на трон внука, которому, кстати, даже имя для этого случая было подобрано специально — Константинополь. Как известно, он был основан Константином Великим, перенесшим сюда столицу из Рима. Созвучие имен виделось ей верным предзнаменованием. Однако ничего не вышло. Вынужденный распроститься с мечтами о державной власти, заметим, справедливости ради без особенных сожалений, Константин решил сделаться полководцем и великим, не иначе. Но, увы, талантового начальника судьба ему не уделила. И дальше командование гвардией в войне с Наполеоном он так и не пошел. А после победы с удовольствием обосновался в Варшаве, будучи главнокомандующим польской армией и обладая в сущности всей полнотой власти в королевстве польском. В искренне добрых чувствах поляков себе он был простодушно уверен, да и наделавший изрядного шуму женитьба его на Иоанне Грудзинской, во всяком случае поначалу, добавил ему популярности среди шляхты. Брак был, очевидно, неравным, и согласие Александра добился Константин дорогой ценой, поступком, повлекшим, как оказалось, долгие последствия в российской истории. В строжайшей тайне он подписал свое отречение от престола в пользу Николая на случай смерти бездетного старшего брата. Впрочем, сам Константин вряд ли считал эту цену непомерной. Властвовать Россией он в ту пору уже не очень-то и стремился. Главную заботу его была армия. Предметом же особой гордости польская кавалерия. Однако удержаться на гребне этой волны популярности он не сумел. И сам был в том повинен. Неудовлетворенное с молоду тщеславие, которого Константин не умел ни преодолеть, ни скрыть, резкость, грубость характера, которую он скрывать и не пытался, постепенно восстановили против него и армию, и аристократию, и простое население. Но это после. А пока он, вместе со всеми, нетерпеливо ожидает приезда в Варшаву императора Александра I, который намерен произнести речь на предстоящем открытии польского сейма. Над этой речью Александр начал работать еще в январе, сделал наброски и передал их для развернутого изложения графу Каподистрии. Каподистрия Иоанн Иван Антонович, с 1815 года статс-секретарь по иностранным делам России, с 1822 года президент Греции. Однако остался неудовлетворен этим соавторством, отверг все замечания и поправки, продиктованные осторожностью, желанием сохранить открытым путь к отступлению. И в конце концов составил весь текст сам. В Варшаву он прибыл 1 марта, и еще две недели консультируясь, в частности с Константином и Новосильцевым, вносил не менявшие сути дополнения и уточнения, стремясь высказать свои намерения ясно и недвусмысленно. Решимость, с какой он, обыкновенно в критических ситуациях, склонный к сомнениям и колебаниям, действовал на сей раз, свидетельствовало, что речи этой придается значение исключительной важности. И 15 марта 1818 года Александр сказал речь. Он говорил по-французски и перед поляками, для которых его слова тут же были переведены на польский. Но все сказанное было откровенно рассчитано на то, что его услышит вся Россия. Образование, существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений, и которых спасительное влияние, надеюсь, я при помощи Божьей распространить и на все страны. Провидением, попечению моему вверены. Таким образом, вы мне подали средства явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Для того, чтобы пошло дословно передаваться из уст в уста, сказано, пожалуй, несколько громоздко, отягчено оговорками, но все же смысл совершенно ясен. Быть Конституцией не только в Польше, но и во всей России. Конечно, есть и кое-какие невнятности, которую, например, зрелость можно считать надлежащей. Ведь если понимать буквально, то лишь наступлением этой самой зрелости никак не раньше начнется в России конституционное правление. И стало быть, на волнующий всех прямой вопрос «когда?» прямого ответа в выступлении государя не содержится. Однако как-то не хочется, неуместным кажется, прислушиваться к сомнениям, морщиться скептически в такой истинно исторический момент, когда самодержец обещает долгожданные перемены, слово в том дает перед лицом всей Европы. И не потому, что вынужден, что власть его покачнулась и стала выглядеть непрочно. Наоборот, он никогда не чувствовал себя так уверенно, как теперь, когда, по общему мнению, он победитель Наполеона, когда блестящая эта победа еще у всех в сознании и дает противникам реформ все основания утверждать, что самодержавие в России стоит незыблемо, доказало в войне превосходство свое над иными государственными устройствами и на многое способно еще в нынешнем своем состоянии. Стоит ли искать добра от добра? То, что начинает осуществлять Александр I, он делает не по воле обстоятельств, но обдуманно и добровольно. Чиновникам канцелярии Новосильцева было велено срочно перевести речь Александра на русский язык для публикации. Вяземскому поручили руководить ответственнейшей частью работы, свести воедино розданные разным переводчикам куски, отредактировать, придать тексту естественность и чистоту завершенности. Это не вполне удалось из-за отчаянной спешки, но государь переводом был доволен. Все это произвело на Вяземского сильное впечатление, хотя, как и во всех без изъятия случаях, оптимизм его отнюдь не был безоговорочным. И проскользнуло как бы невзначай в письме к Александру Тургеневу ироническая нотка. Он говорил от души или с умыслом дурачил свет. Вяземский, право, не был бы собою, когда б не допускал и такой возможности. И далее. На всякий случай я был тут, арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет. Государева речь обдала законоположительным. Извините меня, я человек придворный. При македонском покривил бы я шею, при нашем кривлю языком. Паром, православный народ. И все заговорила языком закона свободным. Не в защите и здесь. И все-таки поводов для хорошего настроения пока несравненно больше, чем для колебаний и тревоги. Перевод речи опубликован в газетах. И хотя мысли Александра I о Конституции не новы, а некоторые, например, о возможности соединить неограниченное самодержавие с народным представительством едва ли реалистичны, прозвучав на всю Россию и на весь мир, они привлекли пристальное внимание, всколыхнули всех. В России речь эту услышали, прочитали, поняли именно так, как оратор того хотел. Декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол вспоминал, что варшавское выступление Александра разбудило неописанный восторг во всей мыслящей молодежи. Ему вторили такие трезвые, критически настроенные люди, как Николай Тургенев, Михаил Лунин, Михаил Орлов. Они верили, что осуществление государева замысла — вопрос времени и только, потому что гласное изъявление имеет силу закона в самодержавном правлении. Однако были и суждения противоположные. Алексей Петрович Ермолов писал, что подобная попытка преобразований гибельна, потому что, лишившись опоры в дворянстве, правительство не найдет ее и в народе, так что в руках правителя останется одна власть истребления, то есть силу и оружие заставлять покорствовать народ своей воле, когда законы запрещают раболепствовать перед нею. Алексей Петрович Суворов, генерал, полководец и дипломат, участник суворовских походов и войн с Наполеоном. Остается надеяться, что не последует никакой перемены, то есть государь при жизни своей оной не пожелает. В том же духе, хотя и помягче, высказался Михаил Михайлович Спиранский. Во всех государствах мало, а у нас еще менее людей, кои знают различия между свободою политической и гражданской. По всей вероятности, смысл речи относится прямо к первой. Вторая же может быть, или, по крайней мере, должна быть, отдаленным и постепенным ее последствием. Словом, как водится, известие о близящихся реформах выявило в обществе весь спектр чувств. От восторга до уныния, от решительной поддержки до полного неприятия. Отныне реформатор был обречен на критику с обеих сторон. Слева за медлительность, справа за поспешность. Редкое исключение среди охваченных заразительным этим умонастроением являл собою Карамзин, умудренный опытом историческим и, пожалуй, лучше других, знавший Александра, со всеми его благими намерениями и человеческими слабостями. Он был далек от восхищения государственным устройством российским. Взять хотя бы вот эти строки из его записки о древней и новой России. Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит. Доносят плуты, честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора, судью, особенно с нашим законом, по которому взятка-братель и взятка-датель равно наказываются. Указывают пальцами на грабителей и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал просьбу. А сии недостойные чиновники в надежде на своих подобных им защитников в Петербурге беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, которого они условно лишились. В 2 или 3 года наживают по нескольку сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни. Тем не менее, тон его отклика откровенно скептичен. Варшавские речи писал он к ближайшему другу своему, Ивану Дмитриеву. Сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят Конституцию. судят, рядят, начинают и писать. И смешно, и жалко. Но будет чему быть. Говорить такое в кругу тех же арзамасцев не имело смысла. Оглушенный собственным энтузиазмом молодежь, такого голоса попросту не услышала бы, и даже расслышав, не поверила бы. Петербургские и московские друзья и единомышленники Вяземского оказались полностью во власти надежд на светлое будущее, хотя знали они только речь Александра. Что же тогда говорить о самом Вяземском, которому было известно намного больше? Во-первых, он, переводивший и другую речь государя 17 апреля на закрытии сейма, поневоле вчитался в нее. Свободно избранные должны и рассуждать свободно. Через ваши посредства надеюсь слышать искреннее и полное выражение общественного мнения, и только собрание, подобное вашему, может служить правительству залогом, что издаваемые законы согласны с существенными потребностями народа. Более отчетливого подтверждения приверженности царя гласному и свободному обсуждению нужд государства нельзя было и желать. Во-вторых, уже в мае он принял участие в подготовке к работе над Конституцией для России. В канцелярии Новосильцева делался перевод на русский язык польской Конституции. 22 июля Вяземский заметил в письме к Александру Тургеневу: «Я ее отвалял». Наконец, еще чуть позже, там же приступили к главному, к составлению государственной уставной грамоты Российской империи, то есть проекта Конституции. Слово Александра, по всему судя, торопилось стать делом. В канцелярии у нас был юрист и публицист, француз, вспоминал Вяземский. Ему Новосильцев передавал соображения и мысли свои. Француз, набивший руку во Франции в изготовлении и редакции подобных проектов, писал их, так сказать, прямо на бело. Переливка этих работ в русские формы наложена была на меня. Таким образом, идеи проекта принадлежали Новосильцеву, у которого, кстати, уже был опыт такой работы. За несколько лет до того он по поручению Александра I принимал деятельное участие в составлении польской конституции. Конкретным развитием и юридическим обоснованием этих идей занимался Пешар де Шан, служивший при Новосильцеве с 1799 года. А на русский язык текст переводил Вяземский. При этом ему по желанию заказчика пришлось решать специфическую задачу. Ни слова «конституция», ни производные от него в переводе не встречаются ни разу.